Уже по дороге вспомнил, что на днях вернулся из Вологды Репнин с женой, и они могут встретиться. При всех прочих обстоятельствах он был бы рад этой встрече, но сегодня он постарается сделать, как в прошлый раз, постучит в окно. Кстати, уже стемнело, и это сделать легко. Еще издали он заметил, окна распахнуты. Он подошел к крайнему справа, приподнялся на цыпочки. За окном было тихо. Захотелось, как это делают мальчишки со своим первым букетом, бросить цветы в окно и убежать. Он окликнул ее и попросил выйти. «Я хочу куда-нибудь далеко», — сказал он, когда она появилась в платьице из светлого шелка с красной гарусной кофтой в руках. Он сказал «далеко» и увидел лесистые уступы Воробьевых гор, церквушку на скате, мягко поблескивающую воду, неожиданно просторные поляны на берегу и старые дубы, дремучие, задумчиво мудрые. Они поднялись на высокий берег Москвы-реки, вышли на дорогу и далеко за заставой очутились в рощице, мокрой и топкой, потом в таком же мокром лесу, березовым да осиновым, с остролистой и жесткой травой, с озерцами непросыхающей воды, сейчас лилово-розовыми под цвет предвечернего неба. Здесь повсюду было студенно. Осень шла в Москву по мокрым лесам. Лес дышал свежей смолой и сумеречностью. «Сядем вот здесь», — сказала Елена, указав на ствол старой березы, лежащей на самой опушке. С поля тянуло студеным ветерком, с каждой минутой все ощутимее. Всю дорогу, пока они искали вот этот холм и эту березу, они говорили о Лёльке. Петр полагал, что Лёлька дала себя увлечь черному воинству, увлечь и обмануть. Петр не бронил сестру, но в словах звучала и боль, и досада. Елена, наоборот, жалела Лёльку, жалела и оправдывала, видела во всей ее истории беду, которая могла стрястись и с ней, Еленой. «Но если бы такая же история, — спросил он быстро, — приключилась с девушкой, живущей напротив вашего дома, вы пришли бы ей на помощь точно так же?» Она не сводила глаз со взгорья, над которым передвигался дымок. Где-то за взгорьем была железная дорога, там сейчас показался поезд. «Пришла бы. И остались бы с нею на ночи и дни?» «Осталось бы». Ее ответы, внешне бесстрастные, вызывали досаду. Кривит душой, не мог не подумать он. Хотелось верить, что она осталась не просто из человеколюбия, а потому что это были его дом, семья, сестра. Он сам, наконец. Она взглянула на него, и впервые в этот вечер он увидел ее глаза, непристальные, затянутые ненастьем, которые делала эти глаза непривычно большими и странно печальными, безбоязненно открытые и честные глаза, и подумал, ну, конечно, она осталась бы, и дело не в Лёльке. С кем бы ни приключилось несчастье, Елена вызвалась бы помочь. И как он мог подумать о ней иначе? В эти месяцы, потому что так часто и так упорно думал о ней, потому что искал встречи, потому что, наконец, и оказался здесь, в мокрых подмосковных лесах, потому что это была она. «Человек должен понимать, что он не птица», — произнес Петр, не сводя острый испытующий глаз Елены. «Он не может так просто вспорхнуть и улететь». Он продолжал смотреть на Елену, пытаясь установить, насколько хорошо она понимает его. «Человек обременен сознанием, словом, наконец, которое он дал, если у него даже нет на руке обручального кольца». Взглянул он на золотой ободок, стягивавший ее палец. Он взял руку Елены и попытался снять кольцо.